Глава шестая. Буран и дружба. Внезапно, на исходе зимы, работа прервалась. В тот день Петру Ариановичу было с утра не по себе. Никак не удавалось выбросить из головы плохой сон. Бывали ночи, когда заклинание не помогало. И сон-то был не страшный, просто тягостный. Кто-то с перекошенным злой гримасой лицом и потому неузнаваемый все время прерывал во сне работу, мешал, толкал под руку. Сделав усилие над собой, Петр Арианович проснулся. Но длинная тень от сна легла на весь день. Тоскливая тревога сжимала сердце, мысли вырывались из-под контроля, шли в разброд. Петр Арианович заставил себя сесть к столу. В этом было его спасение. Очередным письмом к профессору заслониться от ненужных мыслей, от тоскливой дури. И, заполняя бисерным почерком страницы, он начал входить в свое привычное рабочее состояние. Пришло зажечь лампу. Хотя был еще день на дворе, но что это? Лампа коптит, гаснет. Петр Арианович покрутил фитиль, приподнял лампу, качнул ее. Керосин булькал на самом донышке. Он шагнул к бутыли, которая стояла у порога. Увы, керосина там почти не было. Даже и на вечер не хватит. А ведь впереди ночь. Петр Арианович и помыслить не мог о том, чтобы провести целую ночь без света. Надо, стало быть, плестись за керосином в лавку. Хорошо, что день сегодня будний. Лавка отперта. Петр Арианович с неохотой надел тулуп, обмотал шею шарфом, нахлобучил шапку и, ругая себя за беспечность и бесхозяйственность, выбрался на улицу. Сплошная белая стена колыхнулась перед ним. Ну, буран, даже противолежащих изб не видно. Лавка размещалась в центре деревни, то есть в 17-й избе, считая от околицы. Стало быть, сейчас надо пересечь улицу и двигаться далее почти на ощупь, отсчитывая одну избу за другой. Пряча от колючих снежинок лицо в воротник, Петр Арианович нырнул головой вперед в метель. Тотчас же ветер принялся толкать его в спину, в грудь, в бока. Это особенность здешних буранов. Ветер то и дело меняет направление, что очень затрудняет ориентировку. В свое время, интересуясь этимологией слова «буран», Петр Арианович выяснил, что связано оно не с русским словом «буря», а с тюркским «бур», что значит «вертеть», и действительно все вертелось вокруг. Пройдя несколько шагов, Петр Арианович должен был бы наткнуться на стену, или на изгородь, или на дерево, но не наткнулся, странно. Он взял правее, вытянул перед собой руки, пустота. Поспешно вернулся, круто повернул влево, то же самое. Петр Арианович поднял голову. Солнце только угадывалось на небе сквозь полог летящего снега. Неужели, переходя улицу, он повернул не влево, а направо и очутился за околицей? Подобные случаи бывали. О них ходили странные рассказы. Года два назад одна крестьянка вышла за водой из дому в такую же примерно метель. Труп нашли только весной, далеко в степи. Но не думать об этом, не думать, не поддаваться панике, не распускаться. Кто самообладание потерял, тот все потерял. Привычное упрямое озлобление охватило его. Не мог же он так глупо пропасть, отойдя всего несколько шагов от дома. Петр Арианович продолжал идти, останавливаясь, временами проверяя себя. Нет, ничего не видно вокруг. Словно бы его опустили в кувшин с молоком. Но должны же быть стенки у этого кувшина. Потом он брел уже по инерции. Только бы не замерзнуть. Сомнений нет. Заблудился в буране. Вокруг степь. Намного верст. Степь и степь. Тулуп не грел. В атагах охотящих всадников в белых бурнусах носилась по степи, свистя бичами. Удары падали со всех сторон. Петр Арианович все шел, то и дело меняя направление. Или ему лишь казалось, что он меняет направление, а в действительности он кружил на месте. С новым порывом ветра до него донесся слабый звон. Ага, уже начались слуховые галлюцинации, предвестие конца. Петр Арианович протянул руки вперед. Пальцы его скользнули почему-то теплому, шерстистому. Над самым ухом зазвенел колокольчик. Откуда в степи колокольчик? Потом Петра Ариановича крепко взяли под мышки, потянули куда-то вверх. Открыв глаза, он удивился. Что за чудеса? Он как бы плывет по пенистому морю, освещенному неярким солнцем. Вдали видны горы, поближе округлые вершины сопок, торчащие подобно островам. Рядом в клубах снежной пыли то появляются, то исчезают головы верблюдов, к изогнутым шеям их подвязаны колокольчики. Таков буран в казахской степи. Обычно он проносится невысоко над землей. Летящий снег покрывает пешеходов с головой, но всадники на верблюдах возвышаются над белым летящим пологом и продвигаются вперед, ориентируясь по очертаниям сопок. «Сиди, ваше благородие, сиди!» — услышал Петр Арианович над духом голос с успокоительными интонациями. «Нельзя пешком в буран, пропасть мог». Море, клубящееся белой пыли, расступилось. Караван двинулся дальше. Петр Арианович закрыл глаза, его непреодолимо клонило в сон, смутно ощущал мерное покачивание, будто лодка ныряла в волнах. Затем он осознал, что его снимают с верблюда и вносят на руках в дом. Тот же озабоченный добрый голос сказал: «В холодные сени клади, в теплые горницы не клади. Нельзя, сразу в теплые внесешь, умрет, очень сильно замерз». Но сильный молодой организм выдержал испытание бураном. Полдня еще метался ветер под окнами, потом затих. Зато мороз усилился. Стропила потолка в жилище Петра Ариановича потрескивали и скрипели, будто степь, потерпев поражение, скрежетала зубами от злости. Празднично, всеми цветами радуги, сверкала в солнечных лучах изморозь на окнах. Это умилило Петра Ариановича, напомнило ему детство. После пережитого он вообще некоторое время был в расслабленных чувствах. Через неделю ссыльного навестил новый его знакомый. «Мухтамаев!» — с достоинством представился он, ткнув себя пальцем в грудь. «А имя-то ваше, имя как?» — приподнимаясь на подушках и пожимая руку гостю, спросил Петр Арианович и пошутил, стараясь за шуткой спрятать волнение. «В поминание гляди, запишу». «Зачем записывать? Так запомни», — бойко ответил гость. «Два имени, однако, имею», — добавил он с достоинством. «Одно мусульманское — Ибрагим, другое казахское — Турсун. Значит, по-нашему пусть живет. Я и живу». Петру Ариановичу известно было, что у тюркских народов в ходу имена пожелания. «Тохта» — «Стой», «Ульман» — «Не умрет» и так далее. Отец и мать Ибрагима Турсуна, давший ему имя «Пусть живет», конечно, от всей души желали сыну добра. И он старался оправдать их родительские пожелания. Был крепок, как крепко. Прочно стоял на своих выгнутых колесом ногах кочевника, а в узких глазах его, подпертых каменными скулами, сверкала такая жизнерадостность, веселье и ум, что Петр Арианович сразу же проникся к нему не только благодарностью, но и симпатией. Род Турсуна зимовал неподалеку от деревни, и сам он, еще не достигнув возраста аксакала, считался у себя в ауле почтенным, серьезным человеком, почему и выполнял иногда различные общественные поручения. Аксакал — седая борода, в переносном смысле мудрый, убеленный сединами человек. Одно из таких поручений Турсун Ибрагим выполнял в волости в день своей драматической встречи с Петром Ариановичем в степи. В аул он возвращался вместе с попутчиком-почтальоном, в сумке которого лежала также посылка с книгами для ссыльного и письма. Получилось так, что Петр Арианович был не только спасен от смерти, но и получил одновременный новый заряд бодрости, сразу книги и три письма от матери, от невесты и от старшего своего друга, профессора Афанасьева. Мать давала по обыкновению наивные житейские советы: избегать простуды, не выходить без галош на улицу, при кашле растирать грудь скипидаром на ночь. Что касается профессора, то он послал необходимые Петру Ариановичу для работы книги. Вот и хорошо, что ты веселый стал, ваше благородие, — поощрительно говорил Турсун Ибрагим, сидя на лавке у окна и держа на раздвинутых пальцах чашку, наполненную чаем. Это последний буран был. Скоро весна придет. Тогда наша степь, видишь, красивой станет, красной.